Глава вторая. Трудно себе представить детство более бесшабашное и вольное, чем детство Магнолии Равенель, урожденной Хоукс. В 8 лет она уже могла похвастаться тем, что ей случалось тонуть, правда, ее каждый раз вытаскивали, и в самой Миссисипи, и во всех притоках ее от Мексиканского залива до Миннесоты. Делала она почти исключительно то, что обычно детям строго запрещается. Она переплывала бурные потоки, ложилась спать после полуночи, читала романы, валявшиеся в комнатах артистов, лишь изредка посещала школу, ловила рыбу, пила воду прямо из реки, самостоятельно бродила по улицам всяких экзотических городов и, наконец, постигала науку хвостовства и плутней у негров. Пристани усеяны черными физиономиями так же густо, как строчка музыкальной партитуры нотными знаками. Все это Магнолия умудрялась проделывать, несмотря на неизменную бдительность, а также чисто стародевические придирки и нравоучения своей матери. Парти Энн Хоукс была, вне сомнения, замужней женщиной, однако это не помешало ей остаться в душе старой девой. Она осталась бы ей даже в случае, если бы судьба пожелала сделать ее любимейшей из жен сладострастнейшего турка. И хотя она проплавала много сезонов вместе с плавучим театром своего мужа, всемерно стараясь навести свои порядки повсюду, начиная с рубки и кончая кухней, ей суждено было навсегда остаться непричастной к той веселой, беззаботной кочевой жизни, которую вели плавучие актеры. Сам факт ее присутствия в театре уже был парадоксом. По глубокому убеждению партии Энн Хоукс, жизнь заключалась в пестрых ситцевых занавесках на кухонных окнах, выпечке хлеба, обедне по воскресеньям, всенощной по четвергам и сплетен. Представление ее о мужчинах сводилось к тому, что эти двуногие животные вечно пачкают грязными сапожищами только что вымытый пол кухни и курят трубку. Последнее она находила крайне непристойным. В юности Партини была учительницей в Массачусетсе. Жила с отцом-рыбаком. В одной руке держала бразды правления домом, а другой управляла школой. Соседи считали ее образцом женских добродетелей. Но молодые парни провожали из церкви не ее, а веселых хохотушек, которые готовили, конечно, неважно, но зато умели так кокетливо опоясать голубым кушачком свою соблазнительную худенькую талию. Партинье Энн приходилось довольствоваться обществом отца. Заехав как-то в Массачусетс, жизнерадостный щупленький Энди Хоукс попал на вечеринку к одному из своих родственников, тоже рыбаку, и познакомился сначала с отцом Партини, а потом и с ней самой. Он отведал ее воздушные булочки, румяные и хрустящие, нежные студни, острые пикантные соленья и пышные пироги. Он выстоял немало часов у кухонных дверей, застенчиво, но пылко, глядя на нее, в то время как она суетливо сновала от стола к плите и от плиты к кладовой. Желтые щеки ее покрылись легким румянцем от жара плиты, а, может быть, от того, что на нее был устремлен горячий мужской взгляд. Маленькому пылкому Энди чудилось, что она является воплощением всего хорошего, доброго, о чем он мечтал в продолжении своей скитальческой жизни. Порядка, женственность, уюта. Партинье была на 7 лет старше его, поэтому та сдержанность, с какой женщины типа Партинье Энн относятся к мужчинам вообще, в данном случае граничила с откровенным презрением. Но все же старая сводница природа успела бросить дрожжи в пресное тесто, каким была душа Партинье Энн. Энди поведал ей, что его настоящее имя — Андре, ибо по материнской линии он происходит из рыбаков-басков, что его родина в Сен-Жан-де-Люси, в Нижних Пиренеях. По всей вероятности, так это и было, и сказывалось в смуглости его кожи, в яркости карих глаз, в его непосредственности и живости. Когда он впервые поцеловал свою солидную, костлявую англосаксонскую невесту, его поразила та энергия, с какой она возвратила ему поцелуй. Поженившись, они поехали в Иллинойс и поселились в маленьком городке Фивы на берегу Миссисипи. В родном поселке Партинии обратили внимание на то, что после их отъезда старик-отец ее пустился в истинную вакханалию распущенности, завалил кухню грязной посудой, закоптил все котлы и сковородки, целую неделю спал на неприбранной постели, без устали жевал табак и плевался, где хотел и сколько ему было угодно. Один из его соседей будто бы даже видел, как он, сидя за маленьким органом, трубы которого привыкли воспроизводить только церковные гимны, наигрывал одним пальцем какие-то непристойные песенки. Прожив свободно и счастливо целый год, старик-рыбак умер. Поначалу штурману, а впоследствии владельцу и капитану грузопассажирского парохода, капитану Энди, сравнительно редко доводилось испачкать чистые полы и прокоптить табачным дымом оконные занавески. В течение навигационного сезона кокетливый маленький коттедж в Иллинойсе видел его лишь изредка. Парти Энн Хоукс вполне могла вести ту стародевическую жизнь, которая ей была, очевидно, предназначена судьбой. Когда капитан Энди возвращался домой, между ним и женой постоянно происходили стычки. Со временем подвижному веселому маленькому Энди жена стала чужим человеком, а привычки теребить бачки попросту проявлением нервозности, жестом, выражающим раздражение и отчаяние. Через 7 лет после свадьбы родилась Магнолия. Манерами, темпераментом и чертами лица девочка была вылитой Энди. Отец и дочь так любили и понимали друг друга, что всей разрушительной силы миссис Хоукс, а сила эта была довольно велика, не хватало на то, чтобы сколько-нибудь испортить их отношения. Со дня рождения Магнолии маленький капитан стал приезжать домой часто, как мог, жертвуя для этих поездок временем, сном, деньгами, всем, за исключением сохранности и безопасности парохода и находящихся на нем пассажиров. Прошли годы, прежде чем капитану Энди удалось убедить свою супругу проехать на его пароходе к Новому Орлеану и обратно. Разумеется, цель этих уговоров заключалась в том, чтобы быть рядом с ребенком. Как правило, капитанская жена мало интересует команду судна, которым командует муж. Но Парти Энн внушила команде настоящий ужас. Экипаж не бунтовал ежедневно, лишь потому, что капитан Энди неустанно прибегал к лести, мольбам и угрозам. Не прошло и получаса с момента вступления Парти Энн на пароход, как она сунула нос на камбуз и заявила Коку, что владения его находятся в позорном беспорядке. Кок этот был негр с густыми и курчавыми, как у барана, волосами. Его быстрые глаза на выкате всегда сверкали, и он обладал живым темпераментом, вполне соответствующим его званию. Надо признаться, что, следуя освещенной временем традиции, он вступил в должность, будучи несколько навеселе. Он не был пьян настолько, чтобы лезть в драку или отказаться от исполнения своих прямых обязанностей. Нет, он ограничился тем, что перемежал разговоры о собственном величии долгими паузами, во время которых погружался в зловещее молчание. Из опыта прошлых лет капитан Энди, зная, что на протяжении всего плавания Кок будет совершенно трезв, относился к нему с пониманием и очень дорожил им. В тот момент, когда Парти Энн появилась на кухне, один из поварят, сидя на опрокинутом ведре, чистил картошку с фантастической быстротой, но совершенно не заботясь об экономии. Зоркий взгляд Партини незамедлительно остановился на толстых очистках, падавших изящной спиралью из-под ножа поваренка. Она не любила терять золотое время. «Вот так-так! Многое я повидала в жизни, но такой наглой расточительности мне еще видеть не приходилось». Негр, стоявший у плиты, повернулся в ее сторону и на минуту застыл в полном недоумении. На камбузах не слишком-то приветливо относятся к посетителям. Кок без всякого энтузиазма смотрел на костлявый указывающий перст, грозно направленный на ни в чем не повинную миску с картофельной кожурой. — Что вам, мисси? — Я тебе не мисси! — набросилась на него парти Энн Хоукс. — А что мне от тебя надо? Да ведь я тебе уже сказала! Такой наглой расточительности я никогда в жизни не видела! Посмотри-ка на эти очистки! Ни один порядочный повар не допустил бы этого! Негр был так же всемогущ в своих маленьких владениях, как капитан Энди в своих. Вокруг него толпились его помощники, тоже негры, круглоглазые и толстогубые, готовые наброситься на незваную гостью, явно оскорблявшую их повелителя. «Вы кто, мисси, пассажирка?» Парти Энн презрительно оглядела кухню. «Нет, я не пассажирка. Впрочем, пассажирка я или кто другой, это не имеет значения. Более запущенной и грязной кухни я не видела никогда. Зная, я сочту своим долгом довести это до сведения капитана. Выбрасывать на помойку половину картофеля!» Из круглых глаз высокого негра посыпались красные искры. Губы его растянулись в дикую и мрачную гримасу, блеснули крупные четырехугольные зубы и даже обнажились синеватые десны. В один прыжок, достойный пантеры, он очутился подле миски с очистками, протянул свою большую черную лапу, схватил миску и швырнул в парти Н всю мокрую и липкую шелуху. Спирали из очисток повисли на ее плечах, затылке, платье и голове, сразу сделав ее похожей на медузу. «Покажитесь-ка капитану, мисси!» И он мрачно вернулся к плите. Остальные негры стали еще мрачнее Кока. Все они чувствовали нечто зловещее в той яростной поспешности, с какой женщина, украшенная очистками, метнулась по направлению к палубе. В Мемфисе на пароход был нанят другой Кок. Следует, правда, сказать, что, узнав о том, что его враг никто иной, как супруга капитана, рассчитанный негр от души пожалел о своей расправе над парти Н. Веселый маленький капитан пользовался всеобщей любовью. И когда старый Кок сходил на берег, жалость мелькнула в его блестящих глазах, в последний раз устремленных на капитана. А на лице капитана, тоже следившего взглядом за уходящим, нетрудно было прочесть плохо скрываемое волнение. Ходили даже слухи, ручаться за их достоверность, конечно, невозможно, что кто-то видел, как из маленькой смуглой руки капитана в громадную черную руку наглеца скользнуло нечто маленькое, круглое и золотое. Миссис Хоукс утвердилась в должности домоуправительницы. Ее постоянно можно было видеть снующей по коридорам, кают-компании и кладовой. Она отравляла существование резвым темнокожим уборщицам, устремляясь к ним, словно ястреб, всякий раз, как только они собирались поболтать между собою. На пассажирок Партиен смотрела с подозрением, а на пассажиров презрительно. Карточная игра была в то время такой же неотъемлемой частью жизни на пароходе, как еда и питье. Нередко партия в покер, начатая ранним вечером, была еще в полном разгаре, когда первые лучи восходящего солнца начинали чуть золотить реку. То было время длинных усов, широкополых шляп, отложных воротников и бриллиантовых запонок. Время, когда Америка еще не совсем утратила свою былую живописность, которая теперь уже давно погребена под пеплом однообразия. Особенно шикарный и воинственный вид был у южан. Даже портинья Энн Хоукс, особо в известном смысле невозмутимая, не могла, должно быть, не испытать некоторого волнения, проходя мимо карточного стола, за которым сидели эти романтические и, по ее понятиям, развратные пассажиры. Согласно ее суровым принципам, волнение такого рода было греховным. Она принадлежала к числу фанатиков, считающих, что природа — враг, с которым необходимо бороться. Вино ее жизни давно уже перебродило, скисло и превратилось в уксус. Если бы было возможно прочесть тайные мысли партии Н, то мы обнаружили бы следующее. Я нахожу этих мужчин красивыми, обаятельными. Они волнуют меня, и это отвратительно. Я не должна даже признаваться себе в том, что они производят на меня какое-то впечатление. Вот почему я стараюсь думать и говорить, что они отвратительны, смешны и достойны презрения. Ее положение осложнялось тем, что те самые мужчины, проявлять презрение, к которым она вменила себе в правила, считали долгом относиться к жене своего капитана с истинно рыцарской любезностью, а их дамы были вежливы и сердечны с ней. Раскланиваясь с партией Н, южане особенно эффектно взмахивали перьями широкополых шляп и большую частью заговаривали с нею. В протяжном говоре их было что-то очень нежное. «Путешествие на великолепном судне вашего достойного супруга доставляет вам много удовольствия, не правда ли, мэм?» Южноамериканское произношение придавало особенную ласковость этим любезным словам. «Путешествие на великолепном!» В памяти всплывали яркие шелка, шпаги, красные каблуки и кружевные манжеты. «Полагаю, что пароход в исправности», — отвечала партия Н. «Но разве добрый христианин может смотреть спокойно на ваши ночные кутежи и постоянное швыряние деньгами? Путешествие наше не кончится добром. Всех нас ждет ужасная кара». По ее тону можно было подумать, что ей впрямь очень хочется какого-нибудь несчастья. Сладкоречивый южанин откланивался. Через секунду слышался нежный голос. «Драная кошка!» К счастью, мрачные предсказания партии Н не сбывались. Путешествие было приятным и спокойным. Пароход капитана Энди, уступавший по размерам многим другим, славился отличной кухней, комфортом и обходительностью экипажа. Вкусные обеды и приветливые обращения играли роль бальзама, помогавшего пассажирам сносить присутствие миссис Хоукс. Команда терпела ее ради маленького капитана, которого все любили и который платил жалование. Портинья Энн Хоукс рассматривала Великую реку, если вообще удостаивала ее какого-либо внимания, как некий, к сожалению, мокрый путь, по которому можно с удобствами доехать до Нового Орлеана. Ее воображение не волновало загадочность реки, не трогало ее величие, не смущало ее зловещая мощь. И все-таки против воли, конечно, и в очень слабой степени, она постепенно стала поддаваться ее очарованию. Эта поездка оказалась лишь первой из длинной череды плаваний. Впоследствии партий Н проводила на пароходе 7 месяцев из 12 и плавала не только по Миссисипи, но и по Огайо, Миссури, Канауа и Биг-Сэнди. Возрастающая приверженность партии Н к кочевой жизни и пыл, с которым она старалась ее упорядочить, привели к тому, что многие путешественники стали отдавать предпочтение другим пароходам. Возможно, что поведение некоторых пассажиров по отношению к маленькому капитану, а также поведение самого капитана по отношению к некоторым пассажиркам, сильно подогревали воинственность партии. До того, как Энди Хоукс вошел в ее жизнь, на ней не задержался взгляд ни одного мужчины. Она была типичной старой девой, и тот факт, что она сделалась женой и матерью, по всей вероятности, нередко казался ей удивительным и неправдоподобным. Искусство кокетства было ей совершенно недоступно. А вокруг нее и капитана Энди все время вертелись женщины, обольстительные и коварные. Среди них были жены южных плантаторов, смуглые, томные и кокетливые креолки из Нового Орлеана, дочери и жены богатых купцов, юристов, фабрикантов, пользующиеся случаем проделать веселые путешествия, необходимые их отцам и мужьям из деловых соображений. Эти женщины не умели молчать ни минуты. «О, капитан Энди!» И тотчас же: «О, капитан Энди, будьте милы, пойдите сюда и объясните нам, почему этот звоночек так раззвонился? Почему эта палуба называется верхней? О, капитан Хоукс, неужели у вас на руке вытатуирована змея? Ну, конечно, змея. Смотри, Эмилина! Эмилина, смотри же, у этого гадкого капитана змея!» У капитана Энди была предательская манера обращения с женщинами. Он держал себя с ними очень почтительно, но в то же время позволял себе говорить весьма рискованные вещи. Тонкий белый пальчик, розовый ноготочек которого отважно скользил по свернувшейся колечком татуированной змеи, тотчас же оказывался пленником маленькой, жесткой и смуглой руки капитана. «Теперь, — задумчиво говорил маленький капитан, — теперь эта татуировка скоро исчезнет бесследно. Да, мэм, у меня не будет больше змеи. Но почему? Я ее вытравлю. Но я не понимаю. Меня ведь так легко озадачить. Я...» Маленький капитан становился умильным. «Я буду все время целовать то место, которого коснулся ваш милый пальчик. О!» Далее кокетливый удар пальмовым листом, исполняющим роль веера. «Какой вы нахал! Эмилина, ты слышишь, что сказал мне этот гадкий капитан?» Львиной долей той свободы, которой наслаждалась Магнолия, она была обязана тому, что эти прелестные особы доставляли много забот ее матери. Если чары реки подействовали даже на мисс Хоукс, вполне вероятно, что маленькая Магнолия всецело подпала под ее волшебное обаяние. Со времени первой поездки по Миссисипи девочка просто влюбилась в нее. На протяжении всего долгого путешествия от Сент-Луиса до Нового Орлеана миссис Хоукс раз 20 в день прогоняла свою дочку с капитанского мостика или вытаскивала из машинного отделения. Не обращая внимания на отчаянное сопротивление девочки, Портини смывала грязь с ее лица и рук, надевала на девочку чистый передник и усаживала ее в одно из красных плюшевых кресел кают-компании. Черные волосы Магнолии нисколько не велись. Это обстоятельство очень огорчало миссис Хоукс. Она часами возилась с ними, смачивала их, накручивала на свои пальцы и расчесывала частой гребенкой в несбыточной надежде, что ее утенок превратится в лебедя. Строптивой девочке приходилось покорно стоять зажатой в тисках материнских колен. После этого на беспокойные ножки надевались белые чулки и черные туфельки. Детская фигура стягивалась туго на крахмаленном пышном платьицем. Партия Н строго наказывала дочке вести себя соответственно возрасту и высокому положению в обществе. «Ты должна слушать то, что говорят между собой леди и джентльмены», — строго проповедовала миссис Хоукс. «Они грубую болтовню грязных кочегаров и рулевых. Не понимаю, что, собственно, думает твой отец, допуская это. Или почитай, где твоя книжка? Та книжка, которую я купила именно для того, чтобы ты читала ее во время этой поездки. Ручаюсь, что ты ни разу даже не раскрыла ее. Принеси ее сюда. Да не вздумай застрять где-нибудь по дороге». Через некоторое время девочка возвращалась с книгой в руках. но это была не материнская нравоучительная книжка, вызывавшая у девочки кошмары, а роман из жизни речных разбойников вроде Мюрреля, злую волю которого немедленно приводила в исполнение банда из 10 000 головорезов, по сравнению с которыми Джеймс Джемс был настоящим филантропом. Подобными книгами ее снабжали матросы. Она обожала эти кровавые истории и глотала книжки с жадностью, которую обнаруживала, впрочем, ко всему, что имело хоть какое-нибудь отношение к реке. Стоило такому роману попасть на глаза ее бдительной матери, как та немедленно выбрасывала книгу за борт. Магнолия ненавидела красную плюшевую раззолоченную кают-компанию. Она ей нравилась только вечером, когда зажигались подсвечники и керосиновые лампы на стенах. В эти часы девочки чудились в ней какой-то блеск, какая-то роскошь. Пассажирки, сменившие свои скромные дневные платья на вечерние туалеты, приходили туда почитать, поболтать или заняться рукоделием. При их появлении мужчины начинали с ожесточением крутить усы, стараясь при этом сделать так, чтобы бриллиантовое кольцо на среднем пальце блестело как можно ослепительнее. Все это доставляло Магнолии удовольствие. Порой одна из пассажирок пела что-нибудь под аккомпанемент рояля, звучавшего так, как будто в его струнах навсегда поселилась речная сырость. Южанки выбирали преимущественно звучные сентиментальные баллады. Женщины с запада предпочитали разливаться в своих песнях на более серьезные темы. Одну из таких песен Магнолия яростно ненавидела, хотя и не смогла бы объяснить, почему. Она называлась «Учись, дитя, учись быть бережливой». В Линкольне детство золотое я провела среди полей. В душе навек запечатлелись заветы матери моей. Когда случалось мне, играя, в ее объятиях засыпать, одно и то же мне твердила моя заботливая мать. Хор: «Учись, дитя, учись быть бережливой, чтоб стать впоследствии хозяйкой счастливой». От этого припева девочку сводили судороги. С наступлением вечера убежать на палубу или в рубку становилось невозможно. Поэтому Магнолия старалась использовать все преимущества кают-компании. Это ведь все-таки было много лучше, чем идти спать. И так в течение всей этой беспорядочной жизни Магнолия шла спать только тогда, когда ей больше ничего не оставалось делать. Но даже оказавшись в своей маленькой каютке, она ложилась не сразу, а начинала вертеться перед кривым зеркалом, передразнивая разряженных дам, которых она только что видела в кают-компании. Ударяя по воображаемому мужскому плечу воображаемым веером, она оживленно гримасничая щебетала: «Милый да, милый нет». При этом она проводила смоченным слюной пальчиком по своим прямым черным волосам, приглаживая несуществующие завитушки. Днем отцу и дочери частенько удавалось обманывать зоркую бдительность партии Н. Держась ручонкой за маленького капитана, Магнолия бродила по всему пароходу от носа до кормы, от машинного отделения до рубки. Так отрадно было залезть в машинное отделение и слушать, как вымазанный в саже машинист ругает рулевого: «Проклятый меднолобый пизбуржец!» За то, что тот дает иногда гораздо больше звонков, чем полагается. Но больше всего Магнолия любила светлую, веселую, застекленную рубку, которая возвышалась над всеми остальными частями парохода и на которую надо было карабкаться по узкой лесенке. Оттуда хорошо были видны быстрые воды причудливой реки. Невозможно было угадать, как будут выглядеть места, по которым будет проплывать пароход. По крайней мере, Магнолия никогда не угадывала. В этом было какое-то особое очарование. Река все время изгибалась и кружила. И за каждым поворотом ее скрывалось что-то таинственное. но для ее отца не существовало ничего таинственного. Он знал все. И мистер Пеппер, штурман, тоже знал. Трудно было даже поверить, чтобы в человеческом мозгу умещалось столько сведений. Магнолия очень любила экзаменовать капитана и штурмана. Что будет сейчас? Дровяной склад Кинне. А дальше? Поворот Иллера. А на повороте? Плантация Петри. А за поворотом? Старое дерево, расщепленное молнией. А потом? Мыс Хиггинса и пень, торчащий из воды. Все их предсказания сбывались. Это было волшебно. Это было невероятно. Они знали также глубину реки. Они могли показать на какое-нибудь место и сказать, прежде тут был остров Бокля. Да ведь здесь вода. Как же здесь мог быть остров? Мы уже проехали это место. Тут был остров, хладнокровно повторял мистер Пеппер. И иногда пояснял. 2 года тому назад я обогнул его вон там. Но ведь там земля. Вы смеетесь надо мной, мистер Пеппер? Как вы могли провести пароход по земле? Я же отлично вижу, что там, куда вы показываете, земля. На ней даже растут деревья. 2 года тому назад тут была вода. 11 футов. Разумеется, магнолия с самого раннего детства подпала под обаяние змееподобного чудовища, одного взмаха хвоста которого было достаточно, чтобы стереть с лица земли целый остров, и которое могло одним движением своего громадного тела соорудить сушу там, где прежде была вода. Мистер Пеппер с величайшим почтением относился к своей реке. Да, Миссисипи, да еще Нил там, в Египте. Это сущие старые ведьмы. Правда, Нила я не видел, да и незачем. Человеку совершенно достаточно иметь дело с одной такой рекой. Это все равно, что брак. Ведь изучив хорошенько одну бабу, знаешь и всех остальных. Мистер Пеппер вовсе не был тем старым морским волком с седой бородой, каким обыкновенно изображают штурманов-романисты. Это был красивый молодой человек, 24 лет, хладнокровный, молчаливый и легкомысленный. В его светло-карих глазах, особенно в те минуты, когда он, не мигая, смотрел на воду, прыгали крошечные золотые искорки. Казалось, дух реки овладел им и сделался частью его самого. Родись он на 50 лет позже, из него вышел бы прекрасный авиатор. Иногда в удобных местах мистер Пеппер разрешал магнолии держать в руках и даже поворачивать рулевое колесо, которое было вдвое больше ее самой. Конечно, в таких случаях он всегда стоял рядом с нею. Девочка училась различать звонки. Ухода вперед было, несомненно, сопрано. Мистер Пеппер называл его звоночком. «Когда я даю кочегару звоночек, — объяснял он, — он знает, что надо накормить машину досыта». Привычная к речному жаргону, магнолия понимала его с полуслова и радостно кивала ему только что завитой головкой. «Я называю его сопрано. У стопа что-то вроде альта. Ухода назад — бас. Вы называете его бум-бум». «Какой чудесный чичероне этот мистер Пеппер! Какое восхитительное место эта рубка!» Магнолии нравился изумительный порядок, царивший в ней, хотя сама она и была весьма несобранным маленьким созданием. На фоне мрачной реки и прибрежных лесов стеклянная рубка казалась особенно уютной. Пол был устлан линолеумом. В ящике маленького стола лежал револьвер мистера Пеппера, зловещий и блестящий. Рядом с ним покоилось руководство для штурманов. Магнолия долго любовалась заглавием, вытесненным на переплете кирпично-красного цвета. «Руководство для штурманов». По рекам, впадающим в Мексиканский залив, их притокам и Красной реке севера. Красная река Севера. В этих словах было что-то завораживающее. Мурашки восторга пробегали по спине Магнолии. Посетители редко допускались в рубку. Пассажиры могли только с любопытством посматривать на нее через стеклянную стенку. Путь туда был прегражден надписью «Вход посторонним воспрещается». Находясь в рубке, Магнолия чувствовала свое превосходство и с некоторым презрением смотрела с высоты своего величия вниз. Во время средней вахты появлялся черный слуга-техасец в белоснежном накрахмаленном фартуке, неся для мистера Пеппера поднос с кофе, пирожными и мороженым. Штурман всегда угощал Магнолию, и чтобы продлить удовольствие, она ела мороженое крошечными кусочками и облизывала ложку кончиком языка, с наслаждением глотая сладкий холодок, приятно щекочущий горло. «Съешьте еще пирожные, мисс Магнолия», — упрашивал ее мистер Пеппер. «Я посоветовал бы вам вот это, розовое». «Я боюсь, что мама...» Мистер Пеппер, ко всеобщему удивлению, он был отцом двух близнецов, уверял Магнолию, что мама ничего не имела бы против и даже, вероятно, сама стала бы уговаривать ее. Магнолия недолго заставляла себя просить и быстро принималась за пирожное. Сознание собственной самостоятельности наполняло ее радостью. Она чувствовала себя такой же свободной, как река, по которой скользила прекрасная креолка. Магнолии бывало всегда очень грустно, когда нужно было уходить из рубки. Ей все время мерещилась за углом зловещая фигура матери. В любой момент этот призрак мог превратиться в действительность. Непрерывное сознание возможной опасности сделало для Магнолии ее первую поездку по Миссисипи необыкновенно романтичной.